Трещина. Как-то утром, будучи за городом, когда я завтракал, лениво пытаясь связать воедино обрывки запутанного и слегка эротического сна, стараясь по возможности отдалить прослушивание радионовостей с их неизбежной тревогой, вызванной колебаниями мирового фондового рынка, я рассеянно смотрел через кухонное окно на туман, поднимавшийся над рекой, вполне подходящий для декорации к прелюдии «Золото Рейна», только без напыщенного грохота музыки. А у самого дома ссорились крикливые сойки, едва не задевая крыльями оконные стекла. А потом, после утренней прогулки, вернулся кот. Главные события этого мира всегда сменяют друг друга с поразительной быстротой. Кот уселся на край стола, словно маленький египетский сфинкс, готовый загадывать свои загадки. И в эту роковую минуту я впервые заметил, что старая чашка из унаследованного от бабушки лондонского сервиза, в которой дымился мой чай, была, держитесь крепче, слегка надтреснута. Мне тут же пришла на ум строчка из стихов Одена. Примечание: Уинстон Хью Оден, годы жизни 1907-1973, английский поэт, оказавший огромное влияние на литературу 20 века. Конец примечания. Трещина в чашке открывает нам путь в страну мертвых. Тогда мой взгляд мало-помалу просочился в эту трещину. И я увидел снова роскошный парк на берегу Сены со спортивным клубом, где вместе с родными проводил такие дивные субботы и воскресенья, в компании наших тогдашних друзей, молодых, старых и не очень старых, дышавших единым духом спортивного товарищества, безудержного веселья и игривого эротизма, мы состязались в большом и настольном теннисе, в шахматах, плавали в лодке по старице, устраивали пикник и флиртовали на полянке пустынного островка, спорили до хрипоты, затевали шумную возню на лужайках под высокими деревьями, а в небе медленно плыли облака, представлявшиеся моим мечтательным взором величественными парусниками, державшими путь к тому, что казалось мне блаженными островами среди огромного океана будущего. Кипучее веселье оживляло по выходным это букалическое местечко, и лица озарялись лучистым и неистребимым беззаботным счастьем. И вдруг я с какой-то растерянностью и удивлением осознал, что это видение, показанное мне памятью, сквозь дрожащий и бледный свет блаженного прошлого, очень похоже на детские воспоминания старого профессора, главного героя бергмановского фильма «Земляничная поляна», что я, как и он, увидел длинную вереницу призраков вместе ныне несуществующим. Я понял, что для меня они были ничем иным, как добрыми гениями, направлявшими и навсегда сформировавшими мою судьбу. Задержавшись среди этих светлых зыбких теней, я услышал, словно музыкой к фильму, нежные девичьи голоса, так волновавшие меня в то время. Они сливались с щебетом птиц, которые, как казалось, хотели участвовать в общем веселье, с монотонным гудением моторов деловитых баржей, плывущих в Париж вверх по течению, с шелестом ветра в листьях, на которые никто не обращал внимания, но который, если хорошенько подумать, был музыкой самого времени, незаметно струившегося сквозь нас, устремляясь к будущему, которое после неизбежных перипетий вело в это самое утро к трещине в моей чайной чашке. Тут в моей памяти голос Жана Фоллена начал вторить эхом стихам Одена. «Тончайшая трещина в окне или чашке может вызвать блаженство больших воспоминаний». Волшебное поэтическое созвучие, позволяющее думать, что вдали от экономических и климатических катастроф, которые нам постоянно грозили, некоторые стихи наделены такой же реальной силой, которую не измеришь математически, но столь же явной и ощутимой в духовной жизни. Мне также казалось очевидным, что вдумчивые умы вечно подстерегают эту трещину, которая иногда в нужную минуту прочерчивает зигзаг на слишком гладкой, слишком цельной поверхности привычного мира ощущения, а потом расширяет брешь, сквозь которую хлынут тяжелые воды прошлого, принося с собой непостижимые тайны, над которыми беззаботно текла наша жизнь. И если нам приходилось, во избежание невротической энтропии, несмотря ни на что, продолжать резвиться над этим потоком на мосту мира, такая трещина, когда она появлялась, представлялась удачей, потому что счастливые часы и минуты могли создать иллюзию постоянства в настоящем, только устремляясь в будущее с помощью силы прошлого. Иначе говоря, вполне возможно, что наша жизнь обновлялась и двигалась к непременному миражу будущего, только опираясь на архетипические модели, формировавшие наше сознание на протяжении долгого времени. Желание игнорировать это любой ценой, а нас так и толкает к этому детский восторг современности, может привести лишь к катастрофе. Ибо, как все время твердили, только слишком тихо, люди еще способны прочувствовать ценность некоторых традиционных установлений. Мир, пренебрегающий своим прошлым, не имеет будущего. Примечание. Здесь я должен процитировать Зебальда, который в своем поучительном романе «Аустерлиц», упоминая модернистскую архитектуру новой библиотеки Франсуа Миттерана в Париже, устами своего рассказчика говорит: «Новые здания библиотеки, которые как по своему расположению, так и по внутреннему устройству граничат с абсурдом, стремятся устранить читателя, превращая его в потенциального врага», думал Лемуан по прозвищу Аустерлиц, «и являются собой почти официальное подтверждение все более растущей потребности покончить со всем, что сохраняет живую связь с прошлым». Конец примечания. Однако, окунувшись на несколько драгоценных минут в этот неспосланный провидением мнемонический разлом моих воспоминаний, я осторожно вернулся назад, к кухонному столу, где снова увидел кота, заботливо лизавшего шерстку, шустро работая языком. Робкое солнце понемногу рассеивало туман над речкой, я машинально включил радио, и на меня тут же полился елейный, фальшиво-радостный голос, вовсю сыпавший мелкобуржуазными, засасывающими нас шутками, каждый день вербующими все больше народу в ряды так называемой «великой армии веселящихся». Нас, меланхоликов, в свое время, однако, столь восприимчивых к лирике, а теперь почти потерявших надежду на этой земной планете, непоправимо отклонившейся от курса и несущейся в черную дыру грядущего взрыва. В эту минуту кот сделал очень простую вещь. Фыркнул и подтянулся передними лапами, вовремя напомнив мне, что пора, несмотря ни на что, вернуться к текущей жизни, оставить свои прорицания и вновь погрузиться в то, что предпочтительнее было бы назвать непредсказуемым ходом вещей. «Ветер крепчает, нужно попробовать жить». Поль Валери, «Кладбище у моря». Я с облегчением повиновался и вернулся к своим нескончаемым записям, снова застрочив по странице своим микроскопическим почерком графомана, подобно упорному муравью, ползущему по длинной стене, которому, кто знает, возможно, и повезет найти новую, малюсенькую трещину, чтобы сквозь нее провалиться в блаженство другого большого воспоминания. Я крохи юности собрал, что ж, птицам их швырнуть, или, может, их в слова вложив, пустить слова летать. Слова и птицы улетят, и, завершив свой путь, ко мне обратно, тут как тут, и снова будут ждать. Что скажешь им, что больше нет крох юности моей? Поверят? Нет. Начнут кружить, как мертвые листва. Крылами в стекла будут бить, и у моих дверей, оставшись верными, умрут и птицы, и слова. Юлиан Тувим, годы жизни 1894-1953, перевод Константина Симонова.